Глава 62. Обнаженная Дейна Джергенс лежала на огромной двуспальной кровати, прислушиваясь к ровному шуму воды, доносящемуся из душевой, и смотрела на свое отражение в большом круглом потолочном зеркале, формой и размером в точности соответствовавшем кровати. Думала о том, что женское тело всегда смотрится лучше всего, когда лежит на спине, вытянувшись, со втянутым животом, а груди естественным образом торчат вверх, не обвисая под действием силы тяжести. Часы показывали 9:30 утра, 8 сентября. Судья уже 18 часов как умер. Бобби Терри отошел в мир иной значительно позже, к несчастью для него. Вода в душевой лилась и лилась. «У этого человека мания чистоты», — думала Дейна. «Даже интересно, что с ним такого случилось, если из-за этого происшествия теперь он проводит в душе по полчаса?» Мыслями она вернулась к судье. Кто мог такое предположить? Идея действительно выглядела блестящей. Кто бы заподозрил старика? Что ж, Флэк, судя по всему, заподозрил. Каким-то образом узнал, когда ждать судью и приблизительно где. Вдоль границы между Орегоном и Айдахо выставили цепочку блокпостов с приказом убить его. Но задание, похоже, выполнили плохо. Здесь, в Лас-Вегасе, люди, приближенные к Флэгу, со вчерашнего ужина ходили с бледными лицами и не поднимая глаз. Уитни Хорган, по прозвищу Белый, чертовски хороший повар, на этот раз приготовил какую-то собачью еду, да еще и сжег ее, так что о вкусе речь не шла. Судью убили, но что-то сделали не так. Дейна встала, шагнула к окну с видом на пустыню. Увидела два больших автобуса Департамента образования Лас-Вегаса, которые катили на запад по автостраде 95 под жарким солнцем. Она знала, что едут они на авиационную базу в Индиан-Спрингсе, где ежедневно проводились занятия по управлению реактивным штурмовиком. Среди собравшихся на Западе более десятка человек в свое время водили самолеты, но, к счастью для свободной зоны, никто из них раньше не летал на реактивных штурмовиках Национальной гвардии, базировавшихся в Индиан-Спрингсе. Но они этому учились. Да-да, учились. В связи со смертью судьи больше всего на текущий момент ее занимало следующее. Как они узнали то, чего им знать не полагалось? Заслали в свободную зону своего шпиона? Вполне возможно, думала она. Шпионаж — игра, в которую могут играть двое. Но Сью Штерн сказала ей, что о решении отправить шпионов на Запад знали только члены комитета, а Дейна сомневалась, что кто-то из них мог работать на Флэгга. Матушка Абагейл узнала бы, что один из членов комитета — предатель. В это Дейна свято верила. И тогда оставался крайне неприятный вариант. Флэг просто это знал. Дейна находилась в Лас-Вегасе уже 8-й день, и пока ее принимали за полноправного члена общества. Она уже накопила достаточной информации, чтобы до смерти испугать всех, кто жил в Боулдере. Для этого хватило бы новостей о подготовке летчиков для реактивных штурмовиков. Но лично ее больше всего пугала реакция людей на упоминание Флэгга. От тебя просто отворачивались. Или делали вид, что не расслышали. Некоторые скрещивали пальцы. Или преклоняли колени. Или делали жест, оберегающий от дурного глаза, складывая за спиной ладонь лодочкой. Флэг отсутствовал и при этом незримо присутствовал. Но это днем. Зато вечером, если тихонько сидеть в баре в Гранде или Silver Slipper Room в кэшбоксе, можно услышать истории о нем, которым со временем предстоит превратиться в мифы. Они говорили медленно, отрывочно, не глядя друг на друга, посасывая пиво. Спиртное большей крепости могло привести к утрате контроля над языком, а это грозило опасностью. Дейна понимала, что не все сказанное правда, но уже не представлялось возможным отделить золотистую вышивку от самой материи. Она услышала, что он трансформер, оборотень, что он положил начало эпидемии, что он антихрист, приход которого предсказан в Откровении. Она услышала распятие Гектора Дроугана о том, как он узнал, что Гек балуется кокаином, вероятно, точно так же, как узнал о приезде судьи. И в этих ночных разговорах его никогда не называли Флеггом. Похоже, боялись, что одного упоминания этой фамилии хватит, чтобы он появился перед ними, как джин из бутылки. Его называли темным человеком, высоким человеком, странником. А Ретти Эрвинс назвал его «крадущимся Иудой». Если он знал про судью, выходит, знает и про нее. Шум воды стих. «Не теряй головы, сладенькая. Он поощряет эти слухи. Они придают ему вес. Возможно, у него есть шпион в свободной зоне, не обязательно член комитета. Просто человек, который сообщил Флегу, что судья Феррис не перебежчик». «Тебе не следует ходить без одежды, крошка. У меня опять встанет». Дейна повернулась к нему, широко и приглашающе улыбаясь, думая о том, с какой радостью отвела бы его вниз на кухню и засунула бы штуковину, которой он так гордится, в электрическую мясорубку Уитни Хоргана. «И почему ты думаешь, я хожу голая?» Он посмотрел на часы. «Ну что ж, у нас 40 минут». Его пенис уже начал подергиваться. «Как волшебная лоза», — кисло подумала Дейна. «Ладно, тогда давай». Ллойд подошел к ней, она указала на его грудь. «Только это сними, не то у меня мурашки бегут по коже». Ллойд Хенрид посмотрел на амулет, черную слезу с красной трещиной, и снял его. Положил на прикроватный столик, и тонкая цепочка легонько звякнула. «Так лучше?» «Гораздо». Она протянула к нему руки. Через секунду он уже лежал на ней, и еще через секунду ритмично ее долбил. «Нравится?» — выдохнул он. «Тебе нравится, как он ходит в тебе, сладенькая?» «Господи, да чего хорошо!» — простонала она, думая о мясорубке, белой эмали, поблескивающей нержавейке. «Что?» «Я сказала, да чего хорошо!» — выкрикнула Дейна. Вскоре после этого она имитировала оргазм, неистово завиляла бедрами, закричала. Через несколько секунд кончил и Ллойд. Она делила с ним постель уже 4 дня, поэтому всегда знала, когда он кончит. А Дейна, чувствуя, как его сперма начинает течь по бедру, случайно глянула на прикроватный столик. Черный камень. Красная щель. Казалось, она смотрела на нее. И у Дейны внезапно возникло ужасное чувство, что щель действительно смотрит, что это его глаз, с которого снята контактная линза человечности, и он смотрит на нее, как око Саурона смотрело на Фродо из черной твердыни Барад-дур в Мордоре, где бесконечная тьма. «Он видит меня», — в беспомощном ужасе думала Дейна, в те короткие мгновения совершенно беззащитная. «Больше того, он видит меня насквозь». Потом, как она и надеялась, Ллойд заговорил. Это тоже входило в ритуал. Оргазм развязывал ему язык. Он обнимал Дейну за голые плечи, закуривал, глядя на их отражение в потолочном зеркале, и начинал рассказывать ей, что происходит. «Как хорошо, что я не Бобби Терри. Нет, сэр, только не это. Большой парень хотел получить голову старого пердуна без единого синяка. Хотел послать ее тем, кто сейчас по другую сторону скалистых гор. И посмотри, что получилось. Этот козел всадил в лицо старика 2 пули 45-го калибра. С близкого расстояния. Я думаю, он заслужил то, что получил. Но я рад, что при этом не присутствовал». «А что с ним случилось?» «Радость моя, не спрашивай». «А как он узнал? Большой парень?» «Он там был». Ей вдруг стало холодно. «Оказался в том самом месте?» «Да, он постоянно оказывается там, где что-то происходит. Господи Иисусе, когда я думаю, что он сделал с Эриком Стеллертоном, острым на язык адвокатом, с которым я и мусорник поехали в Лос-Анджелес». «И что он сделал?» Ей показалось, что он не ответит. Обычно она могла легонько подтолкнуть его в нужном направлении серии ненавязчивых, уважительных вопросов, позволяя ему почувствовать себя, выражаясь словами ее незабвенной младшей сестренки, «говнокоролем Жабьей горы». Но на этот раз ощущение, что она зашла слишком далеко, не оставляло Дэйну, пока Ллойд не заговорил странным сдавленным голосом. «Он просто посмотрел на него. Эрик разливал с соловьем насчет того, какой он видит жизнь в Вегасе. Мы должны сделать то, мы должны сделать это. Бедный старина-мусорник, но ты знаешь, он не в себе. Таращился на него, словно актер с экрана телевизора. Или что-то в этом роде. Эрик расхаживал взад-вперед, будто обращался к присяжным. Уже не сомневаюсь, что окончательно убедил их, и все будет, как ему того хочется. И он сказал очень мягко: «Эрик». Именно так. Эрик повернулся к нему. Я ничего не видел. Но Эрик просто долго смотрел на него. Может, минут пять. Его глаза становились все больше и больше. Потом он начал пускать слюни. Потом смеяться. И он смеялся вместе с Эриком. Меня это испугало. Когда Флэк смеется, это страшно. Но Эрик продолжал смеяться, а он сказал: «На обратном пути высадите его в Мохаве». Так мы и поступили. И, насколько мне известно, Эрик, возможно, до сих пор бродит по пустыне. Он смотрел на Эрика 5 минут и свел его с ума. Ллойд глубоко затянулся и затушил сигарету. Потом обнял Дэйну. «Почему мы говорим о таком дерьме?» «Не знаю. А как дела в Индиан Спрингсе?» Ллойд просиял. Тот проект он курировал лично. «Хорошо. Действительно хорошо. У нас будет 3 парней, способных поднять эти скайхоки в воздух к 1 октября, может, и раньше». Скайхок — легкий штурмовик, разработанный в первой половине 50-х годов. «У Хэнка Россена прогресс фантастический. И мусорный бак, он же грёбаный гений. В чем-то он, может, и не сечет, но если дело касается оружия, равных ему нет». Дэйна дважды встречала мусорного бака. Оба раза по ее спине пробегал холодок, когда взгляд этих странных, мутных глаз задерживался на ней. Не вызывало сомнений, что другие — Ллойд, Хэнк Россен, Ронни Сайкс, Крысолов — считали мусорника талисманом, приносящим удачу. Одна его рука жутко обгорела и теперь представляла собой сплошной шрам. И она помнила нечто особенное, случившееся 2 днями ранее. Хэнк Россен что-то рассказывал. Сунул в рот сигарету, зажег спичку, закончил фразу и только после этого прикурил. Дэйна увидела, что огонек буквально приковал к себе взгляд мусорного бака. Он, похоже, даже перестал дышать. Целиком и полностью сосредоточился на крохотном язычке пламени. Смотрел на него, как изголодавшийся человек смотрит на обед из 9 блюд. Потом Хэнк затушил спичку и бросил короткий огарок в пепельницу. На том все и закончилось. «Он разбирается в оружии?» — спросила она Ллойда. «Да не то слово. К крыльям Скайхоков подвешиваются ракеты воздух-земля, тип Шрайк. Всему этому дерьму давали такие странные названия, верно?» «Скайхок — небесный ястреб. Шрайк — 40-пут, английский». «Никто представить себе не мог, как эти хреновины крепятся к самолету. Господи, нам понадобился целый день, чтобы понять, как достать их из хранилища. Вот Хэнк и говорит: лучше привезем сюда мусорище, когда он вернется, и поглядим, сможет ли он сообразить, что к чему». «Когда он вернется? «Ну да, он такой странный чувак. Сейчас пробыл в Вегасе почти неделю, но скоро снова уедет». «И куда?» «В пустыню. Он берет ленд-ровер и просто уезжает. Ну, странный он, говорю тебе. Они с большим парнем друг друга стоят. К западу от Лас-Вегас нет ничего, кроме пустыни. Уж я-то знаю. Отбывал срок на западе, в адской дыре, именуемой Браунсвилл. Я не знаю, как он выживает там, но выживает. Он ищет новые игрушки и всегда привозит несколько штук. Через неделю после того, как мы с ним вернулись из Лос-Анджелеса, он привез армейские пулеметы с лазерными прицелами. Хэнк прозвал их пулеметами без промаха. В последний раз притащил противопехотные мины, контактные мины, осколочные мины и канистру паратиона. Сказал, что нашел целое море паратиона. Средство для уничтожения вредных насекомых. А также склад дефолиантов, которых хватит, чтобы не оставить во всем Колорадо ни одного листочка. «И где он это все находит?» «Везде», — просто ответил Ллойд. «По запаху, наверное. Это так странно. Большая часть Западной Невады и Восточной Калифорнии принадлежала правительству. Здесь они испытывали свои игрушки, вплоть до атомных бомб. Как-нибудь он наверняка притащит сюда одну». Он рассмеялся. У Дэйна внутри все заледенело. «Супергрипп тоже начался где-то здесь. Я готов поспорить на что угодно. Возможно, мусорник сможет найти это место. Говорю тебе, он все это чует. Большой парень говорит, что ему не надо мешать. Он сам все сделает. И так и происходит. Знаешь, какая у него теперь самая любимая игрушка?» «Нет», — ответила Дэйна, сомневаясь, что хочет знать. «Но разве она не за этим сюда пришла?» «Огнеходки». «А что такое огнеходки?» «Самоходные огнеметные установки на гусеничном ходу. В Индиан Спрингсе их 5, стоят рядком, как гоночные автомобили Формулы-1». Ллойд рассмеялся. «Их использовали во Вьетнаме. Пехотинцы называли их «зиппо». Они под завязку залиты напалмом. Мусорник их обожает». «Круто», — пробормотала Дэйна. «Короче, когда мусорник вернулся, мы привезли его в Спрингс. Он побродил вокруг этих шрайков, что-то бубня себе под нос, и за 6 часов привел их в боеготовность и подвесил под крылья. Можешь ты в это поверить? Чтобы проделывать такое, технический состав военно-воздушных сил учили 90 лет. Но куда их техникам до мусорника? Он гребаный гений!» «Ты хочешь сказать, гениальный псих? Готовы спорить, я знаю, откуда взялись эти ожоги». Ллойд взглянул на часы и сел. «К слову об Индиан Спрингсе. Мне надо ехать туда. Хочешь составить компанию?» «Не сегодня». Она быстро оделась, как только в душевой вновь полилась вода. Пока Дэнни удавалось одеваться и раздеваться, когда его не было в комнате, что ей, собственно, и требовалось. Она закрепила скобу и вставила нож с выкидным лезвием в подпружиненный зажим. Легкий изгиб запястья, и 10 дюймов стали оказывались у нее в руке. «Что ж», — думала она, надевая блузку, — «у девушки должны быть свои секреты».